Эта женщина сидела на грязном асфальте и не думала подниматься. У нее просто не было на это сил. Губы ее дергались, зубы стучали, как испанские кастаньеты, глаза едва не вылезали из орбит. А лицо казалось белее листа бумаги. «Что с вами?» Я сделала шаг и протянула руку, чтобы помочь ей подняться, но она вдруг издала не то вздох, не то всхлип и попыталась отползти от меня в сторону, прикрывая голову руками. «Спокойно», — сказала она, — «ничего не случилось. Все живы и здоровы, Бог миловал, вставайте же». Она доползла уже до стены дома, но не сделала попытки встать. «Что, так и будете валяться в грязи?» Я повысила голос, потому что не понимала причины такого поведения. «Ну, допустим, были на волосок от смерти, так ничего же не случилось. Нужно скорее вставать и уходить отсюда, помыться, почиститься, ванну горячую принять, если уж совсем плохо. На крайний случай можно выпить рюмочку, чего-нибудь покрепче. Хотя Боня, как все собаки, такого очень не одобряет. Хоть бы собаки свои постеснялись», — продолжала я, действуя жесткими методами. «Если человека в несчастье жалеть, то он совсем расклеится. А если держаться строго, то человек соберется и преодолеет слабость. С некоторых пор я вообще сторонница жестких и строгих мер. Жизнь, знаете ли, научила. Одна я на свете. Заботиться и трястись надо мной некому». «Эй, ты, кинозвезда, иди сюда», — позвала я, — «приводи в порядок свою хозяйку». Ротвейлерша подошла несмело, тронула хозяйку лапой и лизнула в щеку. Затем плюхнулась рядом с ней на асфальт и затихла. «Ну, девочки, так не пойдет», — сказала я, и в сердцах пнула ротвейлершу ногой. Она вскочила с грозным рыком и собралась было меня качественно покусать. Однако тут на ее пути появилось неожиданное препятствие в лице, точнее, в морде Бонни. И это был вовсе не тот приветливый и шаловливый дамский угодник, с которым она заигрывала несколько минут назад. Теперь перед ротвейлершей и ее хозяйкой стояла грозная машина для защиты и нападения. Бонни не рычал, он пока еще глухо вибрировал, чуть подрагивая мышцами. Этого хватило и собаки, и хозяйки. Собака скромно потупилась и отошла в сторону, а хозяйка протянула мне дрожащую руку, прося помочь подняться ей на ноги. Она и правда была не в себе. Я поняла это, подняв ее и прислонив к стеночке, иначе бы она снова села на асфальт. Эта женщина не притворялась, ее точно ноги не держали. «Проводи», — пробормотала она, — «сил нету». Оказалось, они живут в этом новом доме. Лифт не работал, и до седьмого этажа я тащила ее буквально на себе. Квартирка оказалась маленькая и какая-то неустроенная, в прихожей не было даже вешалки, так что пришлось положить куртку на картонную коробку. Коробок вообще было в этой квартире множество, они использовались как мебель и как напольное покрытие, даже постилка для Энджи была сделана из картонной коробки, а поверх брошено старое детское одеяльце. «Что так смотришь?» — пробормотала моя спутница. «Я тут квартиру снимаю, дом новый, тут раньше никто не жил, мебели нету». «Да мне-то что?» Я пожала плечами. Хозяйка с трудом расшнуровала ботинки и прошла в комнату, я за ней, потому что в небольшой прихожей вместе с двумя крупными собаками не то что стоять, а даже дышать было невозможно. Я ожидала, что в комнате меня встретит старая раскладушка, прикрытая газетами. Но там стоял диван, новый, приличный, с кроваво-красной обивкой, и еще кресло-качалка. Вот то действительно было преклонного возраста, все поеденное жучком. Подозреваю, что хозяйка нашла его на помойке. Больше в комнате ничего не имелось, кроме большой картонной коробки от телевизора. Скорее всего, хозяйка использовала ее вместо платяного шкафа. Еще на стене, прямо к обоям, была прикноплена репродукция «Серов. Девочка с персиками». С детства ненавижу эту картину. Она висела в нашей школе в кабинете зауча. Жуткая была тетка, просто садистка. Ей бы на 50 лет раньше родиться, успела бы в концлагере поработать по велению сердца. Ученики ее боялись да икоты, что младшие, что старшие, вызовет к себе в кабинет, уставится прямо в душу бледными рыбьими глазами и молчит. Чтобы не сойти с ума, приходилось смотреть поверх ее головы, а там девочка с персиками на всю жизнь нагляделась. «Ты как?» — спросила я хозяйку квартиры. «Оклемалась? Мы тогда пойдем». «Думаешь, я ненормальная?» — спросила она. «Ну, — протянул я, — нет, конечно, просто нервная ты очень, от любого пустяка». «Ведро, которое могло зашибить насмерть, ты называешь пустяком?» — закричала она, и тотчас в двери с прихожей просунулись две морды, чтобы узнать, все ли у нас в порядке. «Оно ведь не зашибло же!» — я махнула рукой Бонни, чтобы скрылся с глаз. «Не до него сейчас». Он убрался весьма довольный. Кажется, у них там налаживались отношения. «Я потому так распсиховалась», — сказала она слабым голосом, — «что это не первый случай». Меня хотят убить, это точно. Так, что называется, приплыли. И почему, скажите на милость, я вечно вляпываюсь во всякие истории? А чего мне всегда больше всех надо? Ну, в этот раз, конечно, Бонечка подсиропил мне такую встречу. Если бы он не погнался за ротвейлершей Анжелиной Джоли, мы бы сейчас спокойно сидели дома и пили чай с бубликами. Но дело не только в Бонне. Я ведь могла не заводить никаких бесед с хозяйкой собаки. Взяла бы Бонни на поводок и пошла себе, сделав ротвейлерши ручкой. Конечно, вряд ли у кого получится оттащить Бонни от интересующего его объекта, если он этого не хочет. Но я ведь даже поползновения не сделала. С другой стороны, если бы не Бонни, ведро вполне могло бы свалиться этой девице на голову, а она у нее и так не в порядке. Смотрит дико, сама какая-то изможденная, опять же, коробки эти картонные, и несомненная мания преследования. Ее хотят убить. Да кому она нужна со своими картонными коробками? «Не веришь?» — усмехнулась девица грустно. «Думаешь, у меня крыша поехала?» «А ты... ты ничего не принимаешь?» — осторожно спросила я, оглядевшись. Пустых бутылок в квартире не заметила, но вот насчет таблеток все же картонные коробки наводили на некоторые мысли. «Думаешь, я наркоманка?» — прямо спросила девица. «Если бы так было, было бы все просто. Впрочем, он скоро и до этого додумается. Скажет, что я колюсь и за себя не отвечаю. Еще в клинику насильно упрячет». Внезапно она закашлялась, да так сильно, что на глазах выступили слезы. «Да не бойся ты», — прохрипела она, видя, что я непроизвольно отстранилась. «Это, наверное, нервное у меня бывает. Ничего, сейчас все пройдет. Может, тебе чайку выпить?» — проговорила я, с тоской поглядывая на дверь. Кстати, из прихожей доносились возня и довольное повизгивание. У тех двоих дело было на мази. «И то верно», — оживилась моя хозяйка. «Пойдем на кухню». Вот на кухне у нее был полный порядок. Новые встроенные шкафчики, большой стол, вся бытовая техника хорошей фирмы. Очевидно, это все хозяйское и появилось в результате ремонта, но шкафы были совершенно пустые. Пар кастрюль да пластмассовые банки с кофе и чаем, но еще пакеты с крупой и сахаром. «Меня Любой зовут», — представилась хозяйка. «Ужас, да чего имя свое не люблю? Люба-Любушка, Любушка-Голубушка, Любовь-Любаша и так далее». «Тебе ли жаловаться?» — вздохнула я. «Я вообще Василиса. Удружили родители, нечего сказать. Назвали бы какой-нибудь Таней или Маней, все лучше». «Не говори», — подхватила Люба. «Мама думала, назовет дочку Любовью, так у нее в жизни будет много любви». «Ну и как?» — поинтересовалась я. «Сбылось?» «Какой там?» — она махнула рукой. «Ошиблась мама. Не жизнь у меня, а сплошная черная полоса». «Ну уж и сплошная», — усомнилась я. «Так не бывает». Между делом она выставила на стол две большие щербатые кружки. Одну с отбитой ручкой, в простую фаянсовую сухарницу насыпала печенье, а сахар подала вообще в обычные стеклянные банки из-под маринованных огурцов. Есть люди, которые на полном серьезе утверждают, что им совершенно все равно, из чего есть и пить чай, а также все равно, чем укрываться и занавешивать окна. Некоторые идут в таких утверждениях еще дальше и заявляют, что им все равно, в чем ходить, была бы одежда чистая и удобная. Но таких все же не очень много. Выходя на люди, следует озаботиться своим внешним видом, для того, чтобы не показывали пальцами и не крутили этими пальцами у виска. Да и на работе существует дресс-код. Начальник может сделать замечание. Так что в офисе эти люди одеты прилично. А дома можно полностью оттянуться, ходить в грязной майке и пузырящихся на коленях тренировочных штанах, шаркать разношенными шлепанцами, а для тепла надевать шерстяные носки. Обязательно с дыркой на пятке. И чай не пьют из битых кружек, и салат подают в эмалированном тазике. Никто же не видит. Скажу сразу, я не из их числа. Я очень большое значение придаю сервировке и декору, и чай из таких битых чашек мне просто в горло не полезет. Я посмотрела на Любу, вроде бы с виду нормальная женщина. Как же дошла она до такой жизни? Может, все-таки пьет? Или с головой большие проблемы? Кофе, разумеется, был растворимый, причем самой захудалой фирмы, вместо чая дешевенькие пакетики, набитые трухой. Но это как раз понять можно. У человека трудный период, денег нету. С другой стороны, куртка на Любе была хорошей фирмы, только поношенная, ботинки тоже. И ошейник на собаке дорогой. Стало быть, хозяйка и собака знавали лучшие времена. «Извини за такое скудное угощение», — сказала Люба. «Чем богаты?» Я усовестилась, может, и правда у человека беда, а я тут злопыхаю насчет битых чашек. «Вот ты смотришь на меня с подозрением», — начала Люба, отпив кофе. «Я тебя понимаю. Сама бы раньше от такой, как я, шарахнулась». «Да я ничего», — промямлила я, едва не подавившись коричневатым напитком, напоминающим кофе только по цвету. «Однако Любе нельзя отказать в проницательности, хотя у меня вечно все написано на лице». «Думаешь, чего я так испугалась того ведра?» — продолжала Люба. «Вроде бы случайность, а чего тогда тот парень пропал?» «Ну, испугался, что и вправду ведром попал и сбежал», — неуверенно сказала я. «Ага, а как, интересно, он сбежал? По трусам только вниз спуститься можно или на крышу. А он снаряжение бросил, оно, между прочим, дорогое. Пересидел на крыше, пока мы не ушли, потом все собрал», — сказала я как можно увереннее. «Видит, две бабы горластые, да еще собаки, побоялся с нами связываться, вот и убежал». «Ну, не знаю», — задумчиво пробормотала Люба. «Может, и правда. Только бы во всех случаях так разобраться». «А ты расскажи», — опрометчиво предложила я. «Авось тебе полегчает». «Нет, ну чего мне всегда больше всех надо?» Люба отпила кофе и начала обстоятельный рассказ, в котором, откровенно говоря, не было ничего интересного. Родилась она в маленьком городке, провела там все детство и юность. Жили они с родителями в небольшом деревенском доме с садом и огородом. В городке были консервный завод, механизированная колонна, где работало большинство мужского населения, две больницы, две школы, автодорожный техникум и медицинское училище. Мама Любы работала в больнице, сменной медсестрой, папа водил грузовик. Когда Любе исполнилось 13 лет, отец ее, севший за руль своего грузовика в сильном подпитии, не вписался в поворот на мокрой осенней дороге. Машина перелетела через ограждение и упала в старый песчаный карьер. Пожар удалось потушить быстро, вокруг оставалось еще много песка. После смерти отца жизнь Любы не очень изменилась, только мама стала еще тише и молчаливее. Вдовство она приняла безропотно, в их городке почти все мужчины не доживали до 50. Одни, как Любин отец, по пьяному делу разбивались на машинах, другие травились некачественной водкой, третьи прощались с жизнью в результате пьяной драки. Кто-то умирал от болезней, полученных в результате неумеренного потребления той же водки. Так что Любина мать быстро смирилась со своей судьбой. Не одна она такая. После окончания школы встал вопрос, куда деваться. Выбор у Любы был небогатый, либо в медицинское училище, либо ученицы парикмахера. Люба выбрала второе. Не могла себе представить, что всю жизнь будет делать уколы и ставить клизмы. Подружки после школы заторопились замуж. Больше в городке было нечего делать. У Любы тоже имелся кандидат, парень из ее класса. Его звали Витькой. Мама все вздыхала и говорила, что замуж ей рано. Пока раздумывали, Витьку призвали в армию. Простились по-хорошему. Люба обещала ждать. Скучно было эти 2 года. Люба выучилась на парикмахера, работала потихоньку, ходила с подружками в кино и на дискотеку, но себя соблюдала честно. Раз обещала Витьке, что ждать будет, то надо слово держать. Он там жизнью рискует, в горячей точке. Ему тяжелее, говорила мама, хотя Витьку не слишком привечала. В этом месте рассказа на кухню явились две наших собачинцы. Вид у Бони был довольный. Энжи тоже загадочно улыбалась. Вот интересно, что она все улыбится? Мне захотелось, как в старом анекдоте, предложить ей съесть лимон. Бонни положил огромную голову на стол и аккуратно забрал из сахарницы 2 последних печеньца. Сам есть не стал, а предложил своей даме. Я вытаращила глаза, чтобы моя собака отказалась от какой-либо еды. Неужели это любовь? Люба выпроводила собак за дверь и продолжала рассказ. Через 2 года Витька вернулся, чужой и грубый. Рассказывал, сколько у него там было девиц. Врал, конечно, как теперь понимает Люба. Но тогда ей стало очень обидно. Поссорились, Витька стал пить. Сначала от радости, что вернулся, потом просто так. В процессе гулянки какая-то сволочь расписала ему Любу такими красками, что Витька пришел в ярость. И главное, все ложь, а он поверил. Тут уж у Любы взыграла гордость. Она послала его подальше при свидетелях. Витька приходил еще некоторое время поскандалить, потом купил мотоцикл и ударился в загул. Девчонок менял каждую неделю, а то и чаще. Нарочно приходил в парикмахерскую в Любину смену и начинал кочевряжиться в кресле, так что заведующая даже пригрозила Любе увольнением. Ночами Люба плакала в подушку по своей неудавшейся жизни. Деться было совершенно некуда, подружки все повыходили замуж и нарожали детей. Бывшие одноклассники развлекались по-своему, кто-то женился и поколачивал жену потихоньку, когда она пыталась наложить лапу на его честно заработанные деньги. Кого-то жена уже выгнала, поскольку денег он не зарабатывал совсем. Кто-то по пьянке полез купаться ранней весной и утонул, потому что не выдержало сердце. А один допился до белой горячки и повесился в сарае на дедовых вожжах. Деда давно на свете не было, а вожжи оказались крепкими. Одним словом, жизнь была беспросветна. Осенью, под ноябрьские праздники, случилось неизбежное. Витька разбился на мотоцикле насмерть. Его мамаша, Любина несостоявшаяся свекровь, не нашла ничего лучшего, чем обвинить во всем Любу. Она позорила ее на всех перекрестках, приходила в парикмахерскую, называла всеми неприличными словами и призывала на ее голову всевозможные кары. Общественное мнение оказалось на ее стороне. Женщина потеряла сына, от горя сама не своя. Витькин подрастающий братишка регулярно бил Любе с матерью стекла, так что мама закрыла все окна фанерой, чтобы зря не тратиться. И вот когда Люба всерьез раздумывала, что лучше утопиться в реке или отравиться ртутью из градусника, в парикмахерскую явился Петр Кондратенко. Он поставил свой джип так, чтобы было видно из окна, и выбрал Любина кресло. Тут как раз возникла за окном Витькина мамаша и стала орать. В последнее время она ничем другим не занималась. У Любы тряслись руки. Постригла она клиента, неважно, но он не сказал ни слова, только поглядывал в окно. Та ненормальная в пылу замахнулась палкой и случайно задела машину. Джип негодующе завыл. Витькину мамашу как ветром сдуло. Видно, что совсем еще не ополоумела, а так просто себя накручивала. У Петра имелись кое-какие дела в их городе. Он задержался на неделю и по чистой случайности снял комнату у Любиной матери. Дом у них хоть и выглядел неказисто, но мама содержала его в чистоте, и сад вокруг был хороший. Дело шло к весне, расцветали в саду яблони и груши, как поется в старой песне. Петр настолько отличался от всех преждевиденных Любой мужчин, что она оторопела. Сильный, уверенный в себе человек, он казался ей полубогом. Он дал Любиной матери денег на новое стекло, собственноручно починил ворот у колодца. Он катал Любу на своей замечательной машине и соседки штабелями падали вдоль дороги от зависти. Он поймал Витькиного братишку, когда тот вознамерился выбить новые стекла, и макнул его в дворовый туалет, присовокупив, что если еще увидит паршивца возле Любиного дома, то просто утопит его в этом же самом сортире. И перед отъездом он позвал Любу с собой. Маме он показал чистый паспорт и пообещал жениться на ее дочери сразу же по приезде в большой город. Мама плакала и собирала Любины вещи. Люба была согласна на все. Уехать в большой город, оставив навсегда родные стены, где ничего не было хорошего, кроме мамы. Забыть все неприятности и никогда больше сюда не возвращаться. «Ну что ж, повезло тебе», — сказала я, доев сахар, оставшийся на дне чашки. «Ты слушай, что дальше было», — вздохнула Люба. В первое время Люба всему удивлялась в большом городе. Все казалось ей новым и чужим. Она терялась в непривычной городской обстановке, делала все не в попад и больше всего была озабочена, чтобы не попасть в просак. Петр не наврал. Через 2 недели по приезде они расписались в ЗАГСе. Люба послала маме свадебную фотографию и с головой окунулась в семейную жизнь. Через некоторое время в характере ее мужа обнаружились не слишком приятные черты. Во-первых, чистый паспорт, свободный от всех отметок о детях и предыдущих женах, оказались совершеннейшей фикцией. Петр получил его буквально 3 месяца назад взамен утерянного. Как поняла Люба, утерянного не случайно. В предыдущих паспортах наличествовали отметки о браке в количестве 3. Именно столько раз Петр Кондратенко успел жениться за свои 38 лет. Люба очень быстро познакомилась с 2 его последними женами. Они звонили и приходили требовать алименты. Первая жена жила в пригороде, но зато часто приезжал ее сын, который тоже требовал денег. Петр денег давать не любил. Ругался с женами страстно и заковыристо, называл дармоедками, а детей их такими словами, что и повторить неприлично. Он вообще в словах не стеснялся. Люба это не то чтобы коробила, с детства не к такому привыкла, но все же хотелось ласковых слов и понимания. То, что с первого взгляда она приняла за решительность и смелость, оказалось самоуверенностью и хамством. Там, в далеком своем родном городишке, на фоне пьяниц и неудачников, муж казался Любе едва ли не сказочным принцем. Здесь, в большом городе, выяснилось, что ничего особенного в нем нету. У мужа имелся бизнес, не так чтобы большой, он владел станцией техобслуживания, мойка, шиномонтаж, развал, схождение. Денег у него водилось немало, но Любе он давал совсем мало и все поливал бывших жен с их отпрысками. Дескать, сосут из него кровь, паразиты. По этой причине он запретил Любе думать о ребенке. Еще одного спиногрыза он не потянет, да и не нужен он. У него и так их трое, по одному от каждой жены. Люба пока молчала, ей самой хотелось немного подождать. Жили они скучно, муж никуда Любу не водил, развлекаться заставлял самостоятельно. В компании таких же, как он, мелких бизнесменов. По выходным они обычно ездили на рыбалку, по будням ходили в сауну и в боулинг. Примерно раз в две недели муж сильно напивался. К такому Люба тоже привыкла с детства, иного себе и не представляла. Но уж больно бывал Петр противен, когда выпьет. Злобный, потный, со сверкающими ненавистью красными глазами в мелких прожилках. Люба его боялась, знала уже по опыту, что с пьяным мужчиной не то что ругаться, разговаривать и то нельзя, а то получишь по полной, мало не покажется. Во всем ему угождала, так что пару раз то стукнет, то за волосы дернет. «Да уж», — вздохнула я, — «невеселая картина, мужики все, конечно, хороши, мой тоже не сахар был, но все же руку на меня никогда не поднимал, до самого последнего времени». Я вспомнила, что развлекал меня мой бывший редко, но все же на корпоративные вечеринки водил. И потом у меня был мой сад. Клумбы, цветники, газоны, розы, множество розовых кустов. Как-то они сейчас. Как с ними обращаются новые хозяева? Наш бывший дом мы продали пожилой интеллигентной семейной паре. Жене очень понравились мои цветы, и она обещала мне заниматься садом. Что ж, будем надеяться, что моим розам с ней будет хорошо. Люба снова заговорила, и я усилием воли выбросила из головы розовые кусты. Семейная жизнь не радовала Любу, но деваться было совершенно некуда. Одна в большом городе, без друзей и знакомых, без жилья и без работы. Какой бы ни был муж, все лучше, чем слушать каждый день крики несостоявшейся свекрови под окном и потихоньку готовить себя к самоубийству. Делами мужа Люба не интересовалась, он сам отводил ее в первые же дни. Сказал, чтобы не совала нос, куда не просят. Немножко отвлекла ее покупка квартиры. Петр разобрался, наконец, со своими женами и приобрел трехкомнатную квартиру в новом доме. Люба с увлечением занялась обустройством. Побежали дни, заполненные работой, и в процессе отделки квартиры Люба совсем отдалилась от мужа. А он стал все чаще задерживаться допоздна. Часто уезжал в выходные, а в будни не приходил ночевать без предупреждения. Люба пыталась поговорить по-хорошему, нарвалась на грубость. «Ну, ты понимаешь», — криво усмехнулась она, — «деревня замшелая, вывез тебя из дыры, выкопал из дерьма, из хлева и из свинофермы, теперь сиди и не чирикай, будь довольна, что живешь в сносных условиях» и так далее. «Угу», — кивнула я, — «в принципе, ничего нового, все они выражаются примерно одинаково, с разной степенью грубости только, а суть одна и та же». Наслушавшись такого, Люба совсем приуныла, выхода не было. С одной стороны, маячил призрак возвращения домой, а чем это лучше уж смерть. С одной стороны, терпеть такое скотское отношение больше не хватало сил, да еще и денег муж перестал давать, мотивируя это тем, что она неумеренно тратит, а тратила Люба исключительно на квартиру. Без денег ремонт не сделаешь и мебель не купишь. Но Петр ничего не хотел слушать. Он стал раздражительный, иногда начинал орать вовсе без повода. По утрам вставал мрачный, с похмелья, а после гулянок пахло от него чужими духами. И все рубашки приходилось класть в специальный отбеливатель, иначе губная помада не отстирывается. «Ну ты даешь», — возмутилась я. «Как же ты до такого-то допустила? Всему должен быть предел». «А что я сделаю?» — уныло молвила она. «Веришь ли, ко мне месяцами не прикасался. Да я и рада была, поскольку ничего уже в душе к нему не осталось, никаких чувств». Я открыла рот для резкой отповеди, но тут же прикусила язычок. Сама-то я хороша, муж меня обманывал, целый год роман крутил у меня под носом, а я цветочками занималась, по чистой случайности прозрела. «Ох, дура мы!» — по бабье вздохнула я. «Вот уж точно!» — поддакнула Люба. «От такой жизни, как у нее, не мудрено спятить или запить, ведь подружки закадычные и то нету, чтобы душу отвести». И тут судьба послала ей Антона. «Так», — медленно протянула я, — «вот и к делу подошли. Ну, давай, подруга, рассказывай про Антона. Хотя я и так примерно знаю, как дело обернулось». «И совсем не так», — грустно улыбнулась Люба. «Все совсем по-другому было». Познакомились они случайно. Не то он на нее налетел, не то в дверях столкнулись. Кажется, Люба его ударила нечаянно. Короче, пока извинялись, он пригласил ее в кафе. Тут еще дождь пошел, а он упал, и пока чистился в туалете, попросил за его портфелем приглядеть. Но выпили кофейку, разговорились, просто так, по-хорошему, как близкие друзья. «Ну, так уж, как близкие друзья», — усомнилась я. «Да, ты не представляешь, вот сижу я, его слушаю, как будто лет сто этого человека знаю. Столько общего у нас с ним оказалось, просто удивительно. Он так интересно про город рассказывал, столько мне всего показать хотел. А мне так стыдно, почти 3 года здесь прожила и ничего не видела. А он красивый? Ну, этот Антон твой. Какой из себя, красивый?» «Красивый?» Она сникла. «Только никакой он не мой. В общем, встретились мы с ним еще пару раз, ничего не было, клянусь. Только в кафе посидели, в ресторан я не пошла.